Сыночек, а как же ты так в плен попал? Тебя ранило, да? Нет, я сам сдался. Сам. Почему? Да потому что не могу я убивать человека, не могу я видеть мертвых людей, не могу я просто убивать человека. Не могу. Я не хочу быть нахлебником. И хочу еще извиниться за то, что я в носки срал. А ты знаешь, что это будут публиковать? Что ты бред какой-то говоришь, что это публиковать будут? Ты уже бред начал говорить. На всю страну будут публиковать. Да пускай публикуют. Не надо стесняться своей страны. Что у вас там происходит, чувак? Что-то ненормальная какая-то история, ненормальное кино. Да я не знаю, почему мы с мамой ненавидим друг друга. Я тоже не знаю. Ты в носки срал? Просто сидел, ничего не делал и срал носки, потому что у меня в комнате следили. Мне казалось, что за мной следят, проверяют что-то. А мне не хотелось, мне хотелось, чтобы мне доверяли люди. Но зачем ты это делаешь? Потому что я всегда чем-то недоволен. Всегда. А что ты подумал, что я тебя током буду бить? Что, меня в ток видишь во мне или что? Нет, ну лицо просто злое. У меня? Чем оно злое? Ну то, что все красное. Давление. Давление? Да. А из-за чего давление? Из-за общения с вами. Давай, пепел, сбивай, докури и начнем. Из-за чего давление? Из-за чего давление у человека бывает? Из-за того, что о нем плохо думают. Ты обо мне плохо? Потому что я всегда чем-то недоволен. Сам. Сам. Всегда. Сам. Сам. Нас сам. Сам. Сам. Нас сам. Сам. Почему? Почему? Сам. Мас сам. Почему? Сам. Почему? Сам. Мас.